а на шее жемчуга, надо думать. Вот что, — сказал Олег, бросая на стол карандаш, и сам удивляясь тому, как властно и жестко прозвучал его голос. — Вы, по-видимому, уже знаете? Я не сын столяра и не слесарь. Я поручик лейб-гвардии кавалергарского полка князь Дашков. Считаете нужным доносить на меня, сделайте одолжение. Запретить не могу, но изводить себя слежкой и намеками не дам. Предпочитаю сказать прямо. Так вы в открытую перешли? Я ничего определенного не знал. Подозревал что-нибудь в таком роде? Плохие вы конспираторы, господа офицеры. Плохие, не спорю. Ну-с, что же вы теперь намерены делать? Да ничего. Доносить я пока не намерен. Что значит «пока»? Сколько же это времени желаете вы оставить меня на свободе? А при чем сроки? Пока чего дурного не запримечу, пока не станете нам вредить. Вредить? Странное какое-то слово. Я не вредить умею, а бороться. Пока, к сожалению, не вижу возможности. Ах, вот как! Вряд ли впредь будет у вас эта возможность. Наше ОГПУ молодцом работает. А если вы сигнализируете касательно меня, будет работать еще лучше. Я уже сказал, что сигнализировать не буду. Коли что запримечу, тогда другое дело. А напрасно зачем? Хватит с вас 7 лет лагеря за белогвардейщину-то. Может, вы нам еще и пользу какую принесете. У вас преимущества еще очень большие. Преимущества у меня? Теперь? Смеетесь вы? Какие же это преимущества, хотел бы я знать. Умны? А не понимаете. Знаний у вас много. Говорите, держаться умеете. А мы вот с азов начинаем. Но спасибо за задачу. Пойду пока. И Вячеслав вышел. «Я теперь в руках этого рабфаковца», — подумал Олег. «Игра, по-видимому, приходит к концу». На следующий день, когда он вернулся с работы, Нина предложила ему контрмарку на концерт в филармонию. «Я достала ее для Мики, а он не хочет идти из-за церковной службы», — сказала она. «Имейте только в виду, что придется стоять. Этого я не боюсь, меня смущает мой вид». Она принялась уверять его, что теперь в филармонии не только мундиры, но и фраки и смокинги повывелись, хотя публика более пристойная, чем во всяком другом месте. «Смотрите только, чтобы вы вернулись целым и невредимым после 6-й симфонии», — прибавила она. «Вы такой впечатлительный!» «Чего вы опасаетесь, Нина?» «Револьвер мой, при вашем благосклонном участии покоится на дне Невы. А это единственный способ, которым я мог бы действовать наверняка. Бросаться под машину и сделать себя в довершении всего инвалидом у меня не хватит храбрости». «Странное признание из уст георгиевского кавалера», — сказала она и вручила ему билет. Когда Олег Дашков вошел в знакомый зал бывшего дворянского собрания и обвел глазами его белые колонны, он почувствовал тесноту в груди от боли воспоминаний. А начать вспоминать значило вспоминать слишком многое. Он занял место около одной из колонн и стал осматриваться. Памятника Екатерине нет. Красных бархатных скамеек тоже. Гербы забелены. Да, публика выглядит совсем иначе. Многие, вроде него, такие же общипанные и затерроризированные. Ни блеску, ни нарядов. Если бы покойная мама могла появиться здесь такой, какой бывала прежде. И он вспомнил ее со шлейфом, с высокой прической и в фамильных серьгах с жемчужными подвесками. Как он гордился ее утонченной красотой, когда, бывало, почтительно вел ее под руку. И знал, что в зале нет ни одной дамы красивее его матери. Расстреляна. С бродом. Под командой комиссара-чрезвычайки. Никого рядом, ни мужа, ни сыновей, ни преданных слуг. Нет, лучше об этом не думать. С этими мыслями можно и в самом деле под машину броситься. Он снова стал оглядывать зал. Странно, что военные сидят. Раньше садиться не смели до начала. как все было стройно, изящно, изысканно. И как бедно и уныло теперь. Что за количество еврейских лиц? Откуда повыползли? Здесь, кажется, весь Бердичев. Одеты добротнее русских, а вот здороваться не умеют. Только головами трясут, как Моисей Гершелевич. Рассеянные остатки бывших евреи и наспех сформированная советская интеллигенция от станка. Вот что такое современный свет, в котором никто друг друга не знает и все чужие. Начавшаяся музыка прервала его мысли. Шестая симфония должна была исполняться во втором отделении. В антракте, стоя по-прежнему у колонны, он снова и снова наблюдал толпу, выискивая благородные лица и стараясь прочесть в них следы пережитого. Внезапно глаза его остановились на одном лице. Это была девушка, не слишком молодая, ее никак нельзя было назвать красивой. Но в ней привлекал внимание неуловимый оттенок порядочности и благородства, который чувствовался и в том, как она сидела, и как держала руки, и даже в том, как лежал белоснежный воротничок около ее горла. Прирожденная культура чувствовалась во всем ее существе. Но не только этим несовременным отпечатком приковала она его внимание. Чем больше он всматривался в нее, тем неотвязней донимала мысль, что она кого-то напоминает, что эти черты ему знакомы. «Где мог я видеть ее?» — спрашивал он себя, продолжая всматриваться в этот профиль. Но вот она повернула голову, и он увидел ее лицо. «Сестрица из госпиталя, где я лежал. Та сестрица, та особенно милая, особенно заботливая». И мысль его разом перенеслась в сферу воспоминаний, которые он обычно от себя гнал, где боль душевная и боль физическая сливались в одно, и трудно было решить, которая из них мучительней. Это тогда он выработал в себе ту стойкость, с которой мог теперь принять равнодушно все. Именно тогда залегла в его душе та скорбная складка, которая, он это чувствовал, уже не разгладится. Невыносимо было лежать пластом без движения. Нельзя было сделать вздоха без острой боли в боку, не поднять головы от безмучительной тошноты. Невозможно было отогнать мысли, что у него уже никого нет, что все, кто ему дороги, погибли. Свет заслоненной лампы, белые косынки, письмо, которое она читала, и над всем этим надвигающаяся конечная катастрофа. Если бы можно было все это забыть. Он был тогда еще очень молод, в госпиталь попал впервые. Ему не хватало матери и материнской заботы. Тоска по ней душила, а лежать одному среди чужих было непривычно странно. Он ни в чем не мог упрекнуть окружающих. Они исполняли все, что требовалось. Он видел, что они сами измучены и переутомлены. Но отсутствие живого, теплого, личного отношения к себе угнетало его. Он всегда был несколько замкнут с посторонними, но с детства особенно дорожил теми, с кем его связывали незримые нити душевной привязанности. И такого человека рядом не было. Но вот понемногу, на фоне этих чужих лиц, как среди теней на экране, выделилось и запечатлелось в памяти лицо, то, на которое он смотрел сейчас. В этой сестре было что-то непрофессиональное, домашнее, милое, отличавшее ее от всех. Видно было, что она тревожится и огорчается за него. Забота ее была более тонкая и нежная. Ни разу выражение усталости, раздражения или безучастия не мелькнуло в ее лице. Стоило ему сделать малейшие усилия, приподнять или пошевелить рукой, тотчас она появлялась возле. «Что вы хотите? Не шевелитесь. Нельзя, надо позвать. Для чего же я здесь?» Она никогда не дожидалась зова, и вместе с тем забота ее была полна застенчивой сдержанности и ни разу не перешла в навязчивость. Утонченность его воспитания помогла ему, несмотря на его юность, оценить и понять эти нюансы. Когда его завтрак оставался нетронутым, она садилась на край его постели и кормила его с ложки, уговаривая и упрашивая есть. Она всегда находила время, и, казалось, каждый его глоток доставлял ей радость. Он припомнил одну из самых мучительных перевязок, когда он искусал в кровь все губы, чтобы подавить стон, считая неприличным малодушием позволить себе выразить страдания. Врачи и сестры говорили: «Еще минуту терпения, поручик, сейчас все будет кончено, сейчас мы знаем, что вы у нас всегда герой». Но это звучало заученно и, очевидно, повторялось каждому изо дня в день. Конечно, и они жалели его, но жалость эта была притуплена привычкой и обезличена. За этими словами он не слышал ничего, кроме желания, чтобы сопротивление раненого не осложнило и не замедлило дело. Да он и не хотел ничего от этих чужих людей. Но вот эта сестрица, ее тотчас он узнал по той особой бережности, с которой она приподняла ему голову, давая глотнуть из рюмки. Он открыл глаза и увидел, что она плачет. Так могла стоять над ним мать или сестра. Он уже начинал поджидать часы ее дежурств, но она вдруг перестала приходить, и на его настойчивые вопросы ему отвечали, что эта сестра заболела сыпным тифом. И вот теперь, через 9 лет, она неожиданно снова перед ним. Он решил, что подойдет к ней. Тогда в Крыму в сестрах были дамы и девушки из лучших семейств. Нельзя допустить, чтобы могло быть опасным заговорить с ней. Жаль упустить встречу с человеком из прежнего мира, с этой милой девушкой, которая была так добра. Недостойно было бы не подойти к ней. На минуту ему вспомнились шутки офицеров по поводу того, что девушка эта с глазами газели неравнодушна к нему. Дирижер взмахнул палочкой. После окончания тотчас подойду к ней. И Олег стал слушать. Стихия безнадежности, разлитая во всей симфонии, так завладела им после охвативших его печальных мыслей, что несколько минут по окончании он простоял неподвижно, а когда встрепенулся, публика уже начала расходиться. Это мешало ему видеть ее. «Пойду скорее оденусь и подожду в вестибюле». Но вестибюль был полон народа. «Здесь я могу упустить ее. Пойду, встану лучше у выхода». Он выбежал на улицу и встал у подъезда. Люди шли и шли, выходя из большой двери, а ее все не было. Неужели ушла раньше? Он прозяб на ветру до костей в своей шинели, но все-таки не уходил.